Всем привет, это Андрей Полтава. Ну что, продолжаем с вами волонтерить. Молодцы ребята. Отозвались на новый призыв помочь нашим воинам в АТО. Просто четко. За сутки собрали, ну считаем 60 тысяч гривен. В принципе, у меня там на счету было 17. Ну, вы их накидали, эти 17, просто я даже ничего не просил. Просто по инерции. Я очень вам благодарен. Сейчас у нас 60 тысяч гривен. Это практически половина того, что нам нужно. Я вам покажу сейчас то, что нам нужно. Я там, ну приблизительно, я еще не определился, какую именно модель. Но вот та, которая приблизительно, я вам сейчас покажу. Хочу сейчас отчитаться, как я обещал, по карточке. Вот сейчас тут видна моя карта АТО, которая кончается на 90.06. Обратите внимание, когда вносите платежи. Сейчас на ней 60 253 гривны. Это 29.09 число у нас сегодня в 22.20. Ну, уже 22.25, но неважно. Итак, ну, как я обещал, я листаю, показываю. Вы можете узнать свои платежи. Кто чего там носил. То есть, я скрыл, ну, частично скрыл фамилии, отчество. Так, приблизительно вы сможете найти себя. Так, тут, ну, люди жертвовали, как я и просил. Кто сколько мог. 10 гривен есть, человек жертвовал 10. Есть возможность отправить 1000, человек отправлял 1000. Мы сейчас собираем на тепловизор, напоминаю вам. Квадрокоптер мы уже отвезли, кто не в курсе. Резину мы отвезли. Жгуты отвезли. Вкусняшки отвезли. Сейчас нам поставлена задача тепловизор. И вот мы потихоньку на него собираем. То есть буквально за сутки, вчера я попросил практически, или позавчера, ну неважно, за сутки мы насобирали 60 тысяч гривен. Это обалденный просто отклик. Я рад, что люди жертвуют больше денег. Я просто, ну, я объясню свою логику. Я исхожу из того, что у меня пускай 27 тысяч подписчиков. Если бы каждый из этих 27 тысяч пожертвовал по 4 гривны, по 4, то мы бы купили бы этот тепловизор элементарно. Ну, так как у нас там то разоренные злочинные Владой в кавычках, то просто лень, то еще какие-то свои размышления. Поэтому люди не всем могут даже 4 гривны заплатить. Поэтому я очень благодарен тем, кто платит и за себя. И еще, грубо говоря, за 500 других человек, которые смотрят ВАТО-шоу. Тут нам еще помогают те, кто живут за границей. Наши, ну, меценаты. Какая проблема возникла? Мы получаем платежи на PayPal. Проблема в чем? Большая просьба, кто будет жертвовать на PayPal, который тоже указан вот здесь. Вот здесь подо мной на видео. Указывайте, что это подарок. Там есть выбрать, там gift, по-моему, называется по-английски. В чем проблема? Если вы не указываете, что это подарок, то PayPal, он сумму, вот эту вот, он ее 21 день держит и не отдает. Она висит на холде, так называемом. Как бы он считает, что вы какую-то там покупку сделали. И дается время, чтобы вы могли отказаться и эти деньги либо вернуть, либо там еще что-то с ними сделать. Поэтому просьба указывает, что это подарок. Тогда мы деньги сможем получить сразу и сразу их пустить в дело на этот же тепловизор. А так у нас там висит уже $1000 какая-нибудь, а мы не можем ей воспользоваться, понимаете? Так, открываем. В общем, огромное количество людей жертвуют, суммы абсолютно разные, я показываю полностью, полностью все вам, чтобы не говорили. Вот, видите, только зелененькие, нету тут красных выводов, я вам еще раз говорю, я с этой карты никуда ничего не вывожу. Там можно посмотреть, у меня было всего два вывода, это когда мы покупали вот эти же вот турникеты, ну, жгуты, и на квадрокоптер этот, беспилотный аппарат. Так, вот здесь человек и 3000 жертвовал один. Так, сейчас вот мы все смотрим. Все вам показываю. Так, вот у нас последний. Это был вывод за жгуты. Вот, 4000 гривен. То есть, в принципе, вот это я вывел. И вот с этого момента, вот я вам все показываю. Это все, что накапало, вот буквально за последние, ну, тут даже время указывается, как приходили там в 11.17, в 11.20, в 11.26, в 11.26, в 11.35, в 11.45. Но отдача просто, я очень вам благодарен. Хочу сразу вот обратить внимание ваше на то, что здесь пожертвований примерно 700. Вот если посчитать, просто 700 раз разными суммами жертвовали. Ну, я точно знаю, я смотрел, многие жертвовали по нескольку раз. Ну, пускай мы считаем 500 пожертвований и будем считать, что это 500 человек пожертвовало. То есть фактически из 26-27 тысяч моих подписчиков, а если посчитать еще просмотры моих видео, а у меня просмотров сейчас на Вата-шоу от 50 тысяч до 100 тысяч на видео, то, ну, вы видите, какой фактически отклик. Всего лишь 500 человек из возможных количества. Хотя, подождите, может это... А, ну да, 500, все верно. То есть, вот в чем проблема. То есть, так же, как и в обществе, не все вышли на Майдан, да? Не все жертвовали на Майдан. То есть, ну, кто-то просто смотрит Вата-шоу ради посмеяться. А кто-то жертвует еще и на армию, и для кого-то это очень важно. Поэтому обращаюсь ко всем. Если даже небольшая сумма, как там говорится, с миру по нитке, голому рубаха. Но у нас армия, слава богу, не голая и не босая, как это любили распускать там злые языки. Но мы хотим, чтобы они у нас, чтобы наша армия была лучшая просто. Так вот, в общем, я вам показал. Вы при желании можете на замедленной вспомнить, когда вы перечисляли, и себя найти. Так, хочу вам показать, что я хочу купить. Это, так, сейчас уберу вот это черное пятно. Это предварительно тепловизор, тот, который нужен, стоит порядка от 120 тысяч гривен. То есть у нас есть половина сейчас денег, буквально за сутки мы насобирали. Я понимаю, что вторую половину будет немного сложнее, поскольку сейчас вот самые активные. Очень надеюсь, что сейчас уже менее активные подключатся и все-таки позволят нам собрать эту сумму. Почему-то именно такой тепловизор. Мне там сразу начали писать, да вот зачем это такой дорогой, давай лучше купим меньших, но 5 штук, 10 штук можно там найти и все остальное. Почему именно такой, почему вот это? Вот давай, и начали там вот этот предлагать, вот. В общем, я исхожу из тех, я не специалист по тепловизорам, но за последние 2 дня вот я стану этим специалистом. Я уже там все многое перерыл. Суть в чем? Есть задача, он должен покрывать хотя бы 1500 метров. Те, которые вы предлагаете, бытовые, они там до 600 метров. 600 метров это уже противник, ну просто выйдите в поле и примерно прикиньте, сколько это 500 метров. Понимаете, уже поздно в военных действиях, это надо хотя бы зараньше. Тем более, одно дело вы по прямой 500 метров, а фронт, он же вот так широкий. То есть сюда 500, а сюда уже будет по диагонали уже 700 метров, там больше. Поэтому должен покрывать расстояние. Второе. Попросили цветной тепловизор. То есть тот, который показывает реально. Вот сейчас у них там есть какой-то там убитый тепловизор. Он показывает, ну что-то там, что-то шевелится в поле. Кто его знает, что это такое? Это птичка бегает, или это зайчик, или побегайчик, или это свинорус с автоматом ползает. Определить невозможно. Нужен нормальный цветной. И самое главное. Понимаете, те, которые вы предлагаете, это тепловизоры для охоты. Когда ты охотишься на оленя. Здесь проблема в том, что тут еще олень охотится на тебя. Олень с автоматом с той стороны. Поэтому задача, чтобы этот тепловизор не определялся другими тепловизорами. Вот этот именно, тут вот они пишут, что в отличие от других приборов, этот прибор практически невозможно определить другими тепловизорными приборами и приборами ночного видения. Ведь он не излучает ни инфракрасный свет, ни радиочастотную энергию. То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть плюс этот прибор Можно там устанавливать отдельно. Ну, в общем, он 1600 метров охватывает расстояние, ну и прочее, прочее. Там куча вариантов. Я не говорю, что я буду именно этот брать, я еще пока решаю, какой будет лучше, мы тот и возьмем. Этот просто как вот вариант, на который я ориентируюсь. Поэтому лучше один такой, который будет выполнять все функции, чем 5, которые будут только демаскировать наших разведчиков. А вы понимаете, что снайпера работают четко. То есть засветился этот тепловизор, который виден всем. И вот тебе, пожалуйста, уже, не дай бог, жизнь или здоровье человека в опасности. Так, в общем, вкратце рассказал то, что хотел. Поэтому еще раз, вот тут подо мной внизу есть реквизиты, карточка, PayPal, по возможности помогаем. Ну и, конечно же, рекомендую вам посмотреть видео новое Вата-шоу, я же не без подарка к вам. Поэтому под видео в описании, под видео в первом комментарии ссылочки. Я еще не знаю пока еще, там или одно, или два видео будет для вас. Все, всем удачи, пока, слава Украине!